Глава 12. По возвращении в Болонью жизнь Джакома и Яирома вошла в привычное русло, но только на первый взгляд. На самом же деле то, что произошло в Америке, оставило в душе каждого неизгладимый след и отразилось даже на их внешности. Казалось, оба сутулились от какой-то непомерной тяжести. Молодые люди утратили не только былую отвагу и дерзость, но и улыбку. Улыбку, выделявшую обоих, живую, умную, всегда готовую вспыхнуть огоньком иронии. Они избегали разговоров о той поездке. Но воспоминания о двух событиях незримо витали над их встречами, и часто оба вдруг умолкали, не в силах продолжать разговор. Воспоминания о ссоре в нью-йоркской гостинице, тягостной и мучительной, и о загадочной смерти Бетти. Еще одно событие. Находку подводного кладбища они тоже обходили молчанием, но лишь потому, что со временем оно представлялось все более нереальным. Приемлемого объяснения ему они так и не нашли. А значит, разговоры о кладбище становились совершенно бессмысленными. О Борге. О нем больше не вспоминали. Таким образом, беседы двух друзей теперь невольно сводились только к книгам и занятиям. Но у Джакома все же имелось средство, помогавшее спасаться от полной душевной опустошенности. Лига обиженных. И в самом деле, спустя несколько дней после приезда он опять активно включился в работу. И получил от нее гораздо больше облегчения, чем ожидал. Он снова встретил знакомую, волнующую теплоту человеческих отношений, и Падре Белизарио принял его как беглого сына. На немногие вопросы относительно поездки в Америку, как ему казалось, он ответил вполне удовлетворительно, хотя уклончиво и в самых общих чертах. Выслушав Джакома, Падре Белизарио пристально посмотрел ему в глаза. Молодому человеку показалось, будто монах угадал главное, что случилось там, за океаном. Между тем составилась театральная труппа, и режиссер, отвечавший за ее работу, захотел видеть Джакома среди актеров. Но тот, терпеливо высидев долгую репетицию, со всей возможной вежливостью отклонил предложение. Другая новость, напротив, немало взволновала Джакома. Число желающих вступить в лигу заметно возросло. Председатель, открывая заседание совета, с гордостью сообщил, что лига расширяется прямо на глазах. Всего за несколько месяцев она выросла почти вдвое. В тот вечер в повестке дня у совета стояло два главных пункта. Открытие в октябре небольших курсов кройки и шитья и рассмотрение новых заявлений о приеме в лигу. Пока брат Белизарио, похоже, дремал, поддавшись старческой сонливости, совет долго обсуждал наилучшее устройство курсов. Мнения разошлись. Одни считали, что принимать следует только обладателей аттестата зрелости, но не старше 18 лет. Другие предлагали запись без всяких ограничений. Они и одержали верх. Среди них был и Джакома. Как только перешли ко второму пункту повестки, Падре Белизарио сразу же пробудился под добродушно-ироничное ворчание членов совета. Впрочем, все знали, что расширение лиги – его главная цель. «Дело ведь в том, – так объяснял он свои устремления, – что людей, справедливо считающих себя обиженными жизнью, обществом или миром, бесконечно много. Кандидатов на прием было человек 15. Поэтому во время перерыва на ужин, состоящий из бутербродов, Падре Белизарио предложил ускорить процедуру и голосовать не белыми и черными шарами, а простым поднятием рук. К тому же такая система, открытое, а не тайное голосование, лучше отвечала принципам демократии, объединявшим лигу. Предложение было принято. Советники-гаранты представляли свои кандидатуры, давая краткую характеристику каждому, после чего поднятием рук определялось, принимать или не принимать. приняты были почти все. Собрание уже шло к концу, когда Джакомо решил выставить кандидатуру Яирома. Падре Белизарио покачал головой. «А твой друг знает об этом?» «Нет». «Как же ты можешь быть уверен, что он захочет вступить в Лигу?» «Мы с ним однажды говорили об этом», — вмешался один из советников. «Думаю, ты не можешь решать за него». «Я знаю, что ему хочется быть с нами», — ответил Джакомо. «И это пошло бы ему на пользу, потому что он очень одинок. Но я его хорошо знаю, уверен, что сам он ни в коем случае не подаст формального заявления. Это мы должны сделать окончательный шаг». «Джакомо, ты прекрасно знаешь, что по уставу сами мы никого не привлекаем, не ищем и не занимаемся вербовкой сторонников», — заметил председатель. «Мы принимаем только тех, кто добровольно присоединяется к нам». Слова председателя были встречены одобрительным гулом. «Не настаивай, Джакомо», — сказал падре Белизарио. «Лучше поговори со своим другом». «Нет, это будет пустой тратой времени, а наша помощь ему сейчас нужна как никогда, поэтому я настаиваю, братья, и прошу вас принять решение прямо сейчас». «Да, случай из ряда вон выходящий», — заметил, поразмыслив, один из советников. «Это что-то вроде почетного членства», — добавил другой советник. «Получается, что это он оказывает нам честь, вступая в Лигу». Джакомо, не упускавший ни единого слова и жеста, заметил некоторую растерянность братьев и воспользовался этим. «Слишком строгие правила могут оказаться удавкой для такой организации, как наша, и способны извратить ее цели», — твердо заявил он. «Да, мы хотим помогать людям, но, согласно вашим рассуждениям, мы рискуем лишить нашей поддержки именно тех, кто особенно нуждается в ней». Возражение не последовало. «Мы рассчитываем, что людей привлечет к нам наша работа, наша деятельность», — продолжал Джакомо все в том же суровом тоне. «Это верно. Но сейчас речь идет о высокомерии и желании поставить себя выше других. И эти недостатки, вызванные чересчур большим самомнением, мы можем восполнить, только встав на путь смирения. Истинного смирения. Не поверхностного, а истинного. Смирения, благодаря которому мы станем способны первыми из всех раскрыть наши объятия навстречу обиженным и отдать им душу и сердце». Воцарилось тягостное молчание. Наконец, слово взял падре Белизарио. «Наш Джакомо — утонченный доктор. И я прошу вас посмотреть в энциклопедии, кого из отцов церкви так называли. Как бы то ни было, он поставил важную проблему, которую рано или поздно нам все равно придется решать». Он взглядом указал на председателя собрания. «А теперь вернемся к началу нашей дискуссии. Так вот, нравится вам или нет, мой совет таков. Давайте проголосуем за прием Яирома Винчипана в Лигу». «Я согласен», — сказал председатель. «И поскольку никто не возражает, приступим к голосованию. Учитывая некоторую щекотливость ситуации, будем голосовать тайно». Падре Белизарио пошел за урной, деревянным ящиком с проделанным в нем отверстием, а советники тем временем доставали шары. Президент попросил Джакомо представить кандидата. «Буду краток. Недостатки. Те же, что и у нас. Достоинства. Он лучше всех нас. Думаю, больше мне добавить нечего». Один за другим советники подходили к урне и опускали в нее руку, оставляя внутри заранее выбранный шар. Джакомо голосовал последним. Охваченный волнением, он вернулся на свое место с тревогой, ожидая результата, словно речь шла об экзамене первостепенной важности. Падре Белизарио не без торжественности подошел к урне и открыл ее. Посмотрев на содержимое, он с невозмутимым лицом поставил ящик на середину стола, чтобы все увидели результат голосования. Результат оказался потрясающим. 7 голосов против, ни одного за, спокойно сообщил Падре. Опрокинув стул, Джакомо вскочил с места. 7 черных шаров? Не может быть! Я опустил белый шар, клянусь вам! Его вид был пугающим. «Невероятно!» — воскликнул председатель. «Я тоже опустил белый шар». То же самое поспешили заявить и другие советники. «Не верю!» — закричал Джакомо. «Я заметил вашу враждебность с самого начала голосования». В ответ раздались нестройные крики, поднялся гвалт. Но Падре Белизарио, воздев руки к небу, призвал всех к спокойствию. Он не утратил ни своей всегдашней решительности, ни искусства убеждать. Джакомо говорит о враждебности, о предвзятом отношении, и, конечно, он прав, хотя с его стороны была ошибкой выдвинуть кандидатуру своего друга с помощью приема, который отдает скорее высокомерием, нежели благородством. Он сделал паузу, взглянув сквозь полуприкрытые веки на лица молодых людей. Так или иначе, не будем забывать, что предрассудки и предвзятости могут сыграть с нами странную шутку и даже повлиять на наши чувства. «А почему бы не проверить?» — предложил председатель. «Достанем шары, которые мы не использовали, и посмотрим, белые они или черные». «Я против», — твердо заявил один советник. «Голосование должно оставаться тайным». Джакомо выложил на стол свой шар. Он был белый. Джакомо с ужасом посмотрел на него и отбросил в сторону, потом швырнул на пол урну с черными шарами. «Я не ошибся. Я опустил в урну белый шар, совершенно белый», — резко заявил он. «Это жалкий цирковой фокус, трюк, достойный профессора Борги». Он сообразил, что намек непонятен остальным, но гнев его не утих. «Мне все равно, кто разыграл эту гнусную комедию, я только хочу сказать, что Лига обиженных глубоко обидела меня». Покрасневший от волнения председатель парировал. «Разгневанный Ахилл удаляется в свой шатер?» Вместо ответа Джакомо отвернулся от него. Председатель примирительно сказал: «А ведь именно ты призывал к смирению, и теперь подаешь нам прекрасный пример». Советники разошлись, демонстративно гремя стульями. Джакомо открыл окно и выглянул во дворик скита. В небольшом просвете между двух стен, одна принадлежала старому аббатству, другая — поздней пристройке, был виден город на холме, раскинувшийся внизу огромный ковер из электрических огней, словно висящий во мраке, где сливались небо и земля. Падре Белизарио не вставал из-за стола. Оперевшись локтями о грубо струганные доски, он запустил руки в густую бороду и, казалось, подпирал ими голову. «Джакомо!» Молодой человек не ответил и даже не шелохнулся. «Иди сюда. Я твой пастырь. И ты моя любимая овца». Джакомо обернулся, лицо его выглядело спокойным. «Вам известно, кто устроил этот подлый трюк?» Закрыв глаза, словно уступая бесконечной усталости, монах покачал головой. «По-моему, не было никакого трюка. И никто на тебя не сердится, сын мой. Все, что недоступно разуму, мы называем таинством. Пора бы тебе знать это. Любое колдовство — это таинство, и проявление Божьей воли тоже. Падре, а вы против моего друга? Что вас в нем отталкивает?» Падре Белизарио медленно открыл глаза. «Я также задаю себе этот вопрос и не могу найти ответа. Не знаю, но думаю, что существуют люди, отмеченные неким знаком». «Как это отмеченные?» «Отмеченные изнутри. Внешне они такие же, как все, а на самом деле другие. Чувствую, что твой друг не такой, как ты. И не такой, как твои братья». Джакомо вспомнил, как холодно принял Яирма Гельмут Вайзе, и сухо ответил: «Я не замечал этого. И ваши речи о различии между людьми нисколько не убеждают меня». Падре Белизарио поднялся с некоторым усилием. «Хорошо, давай закончим. И другу своему никогда про это не рассказывай. Скрывать правду все равно, что лгать». Монах направился к двери. Фигура его была не только сгорбленной, но будто бы сделалась меньше и тоньше. «Пойдем. Пойдем со мной». Джакомо последовал за ним в скит, но Падре Белизарио не направился к монашеским кельям, а остановился у старинной двери, на которой начинались ступеньки, ведущие в подземелье. Ни один из братьев никогда не бывал тут. Возле старинной двери висело почти совсем почерневшее изображение Мадонны, под которым горела небольшая лампадка с пляшущим огоньком. Монах взял лампадку. «Наверное, им просто было не нужно», — добавил он и осветил замочную скважину. «А где ключ?» — спросил Джакомо. «У меня». «Но он ни к чему. Замок сломан». «Сломан? Кем?» «Не знаю. Я обнаружил это вчера ночью». Изумление Джакомо сменилось потрясением. «В полицию сообщили?» Падре Белизарио вздохнул. «Это дело не для полиции. Точно так же я полностью исключаю, что виновник кто-нибудь из членов Лиги». Он улыбнулся. «Ты, например, был еще в Америке». Джакомо захотел осмотреть замок поближе. Он поднял железную планку, прикрывавшую замочную скважину, и не обнаружил никаких следов взлома. «Наверное, у него был ключ». «Исключено. Ключ есть только у меня, и никто не трогал его». Он толкнул дверь, и та открылась без усилий и без скрипа. На этот раз попытка удалась, но он делал ее и раньше. По крайней мере, однажды давно. Я точно знаю. «Но кто бы это ни был, зачем он сделал это? Что он искал?» «В этом-то и вопрос. Давай спустимся». Джакомо пропустил монаха вперед и последовал за ним, осторожно нащупывая ногой узкие выбитые ступени. Наконец они вошли в крипту. Джакомо смотрел на погребальные камеры, лакулы, с невольным опасением. «Не бойся, они пустые». «Я не боюсь, падре». «Идем». От затхлого влажного воздуха в горле вставал ком. Огромная мышь прошмыгнула вдоль стены и скрылась в темноте. Монах уверенно шел вперед. Наконец он остановился у мраморного саркофага, без всяких надписей. «Здесь лежит Падре Феличина. Он пожелал остаться в ските, где прожил почти всю жизнь». «Когда он умер?» «Много лет назад, от старости». Проявив неожиданную силу, Падре Белизарио приподнял плиту, закрывавшую саркофаг. Могила была осквернена. Над останками надругались. «Джакомо, помоги перевернуть эту крышку. Она довольно тяжелая». Они сняли крышку с саркофага и приставили к стене. Падре Белизарио открыл гроб. Скелет монаха в белой сутане был расчленен в нескольких местах. Череп лежал на руке. Охваченный ужасом Джакомо отпрянул. Падре Белизарио не заметил этого и заговорил так, будто юноша стоял рядом. «Видишь, вот это возвышение, на которое кладется голова. Под ним имеется ниша, и туда можно просунуть руку. Именно там лежало то, что искал вор». «Что же он искал?» «Пергамент, который Падре Феличина унес с собой в могилу». Наверное, очень ценный. Я читал его, однако потом... Потом поговорим об этом. Они перекрестились, и падре прочитал короткую молитву. Перекрестились снова и закрыли саркофаг. На обратном пути Джакомо заметил невысокую дверь. Через нее можно было попасть в клетку, где томился в заточении маленький монах Азугир. «А там что?» «Чулан с разным хламом», — ответил монах. «Я как-то заглянул туда, думал найти старое вино. Какое там? Ни одной бутылки». В небольшой комнате рядом со своей кельей падре Белизарио открыл сундук, полный книг и бумаг, и принялся рыться в нем. В конце концов он извлек грязную растрепанную тетрадь. Вот она. Я нашел ее среди немногих бумаг, оставшихся от падре Феличина. Вообще-то он отнюдь не был литератором, а это написал незадолго до смерти. И на рукописи лежит отпечаток близкой кончины. Знаешь, ведь ему было под 90. «Можно прочесть?» — спросил Джакомо, беря тетрадь. «Конечно. Садись вон на ту скамью, а бумаги переложи куда-нибудь. Расскажу, как было дело. Он задумал навсегда спрятать пергамент от людских глаз, а потом решил, что все-таки какой-то след от него должен остаться». «И скопировал в эту тетрадь?» «Попытался. Но прочти сам. Вслух, если тебе не трудно». Джакомо открыл тетрадь на первой странице. Почерк был неумелый. Крупные прямые буквы, выведенные дрожащей рукой. Много зачеркнутых слов и ошибок. Джакомо начал читать. Падре Белизарио, сидевший рядом, слушал, закрыв глаза. «Это точнейшая копия одного драгоценного пергамента, написанного падре Джованини, преподобным настоятелем монастыря Сан-Себастьяно. Копия сделана ради спасительного заклинания, что содержится в пергаменте. Это заклинание, я хорошо знаком с дьяволом и его деяниями, с полного согласия великого магистра ордена, во имя совести и христианского милосердия, не могу навсегда похоронить в своей голове теперь, когда уже совсем близок мой смертный час». «А дальше главное», — сказал Джакомо, — «читай все». «В конце 1489 года в нашем аббатстве остановился небольшой отряд рыцарей. Возглавлял его князь Иньяцио ди Калиферо, знатный римлянин, человек благородный и известный по многим достопамятным деяниям, в чем я смог убедиться во время наших бесед у камина, потому что из-за плохой погоды его пребывание в Болонье несколько затянулось. Он родился в 1359 году, то есть ему было ровно 130 лет. Мои вполне законные сомнения насчет его возраста он сумел развеять, рассказав со множеством подробностей о событиях, в каких участвовал за все это время, и о людях, с какими был знаком. Но самое невероятное, что на вид ему можно было дать всего лишь 30 лет. Ровно столько, как он сам объяснил, сколько ему было, когда в 1389 году он был избран великим магистром ордена, стертого с лица земли, но как никогда живого, могучего и постоянно растущего числом в тайном подполье. Название ордена не следовало называть, точно так же скрытым должно было оставаться и имя великого магистра. Он выглядел вполне довольным собой и даже поспешил поведать мне, по какой именно причине он только что завершил одно весьма важное дело для ордена. И действительно, в одной тайной, очень тайной местности он построил некое здание для поклонения, часовню или капеллу, а может даже церковь, не знаю, как сказать точнее. А кроме того, в этом же самом месте он укрыл огромные сокровища, принадлежащие ордену. И добраться до сокровищ можно было только через какой-то лабиринт. Он спросил меня потом, заметил ли я в его багаже небольшую клетку с накинутым сверху плотным черным покрывалом, на коем вышит красный крест. Я видел эту клетку и подумал, что в ней сидит сокол или же некая хищная птица, выдрессированная для охоты. Князь улыбнулся и пообещал показать мне некоторое чудо, прихоть природы. И действительно, я с необычайным изумлением увидел, что в клетке сидит человек. Человек уменьшенных размеров, крохотный гомункул, совсем маленький монах, с головы до носа укрытый серой рясой. Его демоническое имя было Азугир, потому что это и в самом деле был демон. А прежде, до этого, как бы сказать, превращение. Он был монахом-казначеем ордена. Когда же я немного пришел в себя от изумления, то заметил, что на дне клетки изображен круглый лабиринт. Но это жилье было временным, необходимым для переезда. Потом знатный господин поведал и многое другое, о чем мне, конечно же, не терпелось услышать. Сооружение скрытого от всех места для отправления обрядов заняло совсем немного времени, но требовалось хранить все в тайне. Из высших чинов ордена при строительстве присутствовали только двое — великий магистр и казначей, то есть Азугир. Но князь перестал доверять казначею. Он застал его однажды, когда тот производил какие-то странные измерения, и ему показалось, нет, он прямо заподозрил монаха в том, что тот хочет получше запомнить все детали сооружения и лабиринта, защищавшего сокровище. Когда работы были завершены, нужно было обезопасить себя от болтливости рабочих. Можно было бы применить обычный способ, просто убить всех, но князь нашел некий настой, стиравший из памяти целые дни и месяцы. Так что рабочие потом не могли вспомнить, что за работу и где они делали. Однако на Азугира этот настой не подействовал. Тогда князь решил применить против него специально придуманный лабиринт, одурманивающий подобно зелью. Колоннада, умноженная множеством зеркал, превращалась в длиннейший змеобразный путь, который вел к священному месту. Азугир вошел в лабиринт, и князь с помощью хитрого устройства, перемещавшего отдельные колонны, скрыл от него вход и выход. И так как центр лабиринта не был конечной целью, а служил лишь для прохода, то лабиринт превратился в коридор, не имеющий ни начала, ни конца. Долго, не позволяя себе ни сна, ни отдыха, Азугир блуждал по этому мраморному, назойливо повторяющемуся замкнутому и притом освещенному миру. Смену дня и ночи он наблюдал только через небольшие оконца в потолке. Лишенный ощущения пространства, Азугир утратил и чувство времени. А потом забыл и самого себя, вплоть до собственного имени. Князь, тайно следивший за ним, заметил, что он постепенно уменьшается. Словно с опустошением памяти происходило одновременно и уменьшение тела. И действительно, у Азугира, как оказалось, утратились все воспоминания, а сам он так уменьшился, что стал ростом с крупную птицу, так что князь с трудом мог рассмотреть его у подножия колонны. И тогда он решил заключить Азугира в клетку. Перед отъездом мы с князем, а тем временем мы сделались настоящими друзьями и сотоварищами в Боге, торжественно договорились сделать все, чтобы избежать каких-либо ужасных последствий. С этой целью князь открыл мне спасительную формулу, которую я старательно повторяю ниже. И тут После попытки продолжить, о чем свидетельствовали какие-то непонятные знаки, заканчивался текст пергамента Падре Джованини в том виде, как его переписал Падре Феличино в свою тетрадь. Очевидно, руку Феличино остановила смерть. Прочитанное утвердило Джакомо в некоторых мыслях. Иньяцио ди Калиферо был тем неизвестным дворянином, портрет которого с вышитым на груди лабиринтом написал Бартоломео Винетто. Он был первым тайным великим магистром исчезнувшего ордена тамплиеров. Он же построил загадочный третий храм, место для отправления обрядов, упомянутое в пергаменте. Все это, Джакомо вынужден был признать, он узнал в Риме от неприятного человека по имени Иеремия Уайт. Молодой человек обратился к Падре Белизарио, погруженному в размышления. «Любопытно, что за торжественный договор заключили аббат Джованини и князь Калифера?» «Видимо, это касалось Азугира». «Значит, вы, Падре, не знали, где спрятан пергамент?» Падре Феличино был странным человеком. Он мог спрятать его, например, в монастыре или же во многих других местах. По правде говоря, я даже не искал пергамент. Только вчера ночью я понял, что он находился в саркофаге под головой Феличино. «Может быть, именно это он имел в виду, когда писал «Навсегда похоронить в своей голове»? Мне хотелось бы увидеть заклинание и понять, для чего оно предназначалось». Падре Белизарио отнес тетрадь в сундук, потом проводил Джакомо до дверей. «Старинные дела. Не будем стряхивать с них пыль времени». «Однако тот, кто украл пергамент, постарается использовать его», — заметил Джакомо, прежде чем раствориться в темноте. «Кстати, а что стало с Азугиром?» Старый монах сразу же солгал. «Не знаю. Конечно, раз это дьявол, то он не умер». На следующее утро Джакомо, как обычно, нашел друга за столиком в саду Маргарита. Еще не было 9, и деревянный причал был совершенно пуст. Воздух был чистым и веял легкий ветерок. Яиром притворился, будто не видит подошедшего Джакомо. На столе лежали книги и бумаги. «Привет», — обратился к нему Джакомо. «Чем занят?» «Ага, это ты?» «Видишь, занимаюсь. Уже июнь, хотелось бы сдать хоть один экзамен». «Не будем о грустном. Я, наверное, пропущу сессию». «Счастливчик. У тебя есть дела поинтереснее?» «Я этого не говорил. Можно присесть?» Яиром улыбнулся, но только из вежливости. «С каких это пор ты спрашиваешь об этом?» «Что тебе взять?» «Еще один кофе, спасибо». Джакомо прошел к стойке, сделал заказ, потом сел напротив друга. Светлая одежда, шейный платок у Джакомо и небольшой галстук у Яирома оба выглядели, как всегда, элегантно и чуть экстравагантно. Яиром, казалось, был целиком поглощен раскрытой перед ним книгой. «Яиром, извини, минутку, только дочитаю абзац». «Мне надо поговорить с тобой». Яиром поднял глаза на друга. «Я не хотел тебе ничего говорить, но не могу». «Что-нибудь серьезное?» Джакомо помедлил. «Об этом будешь судить сам». «Тогда смелее говори, в чем дело, я готов к худшему». «Вчера вечером я предложил принять тебя в лигу, и ничего не вышло», — сказал Яиром с улыбкой, которая выглядела спокойно. «Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» «Твое лицо, друг мой». Яиром снова обратился к книге, а лицо его между тем помрачнело. Джакомо, сильно побледнев, отчаянно хотел нарушить гнетущее молчание, но не находил нужного слова. «Прости меня, Джакомо, но я что-то не припоминаю», — произнес Яиром с дрожью в голосе. «Разве я просил тебя об этом?» «Нет, но...» Джакомо поднял руку в знак того, что хочет продолжить. Но собеседник сделал вид, что не понял. «Ладно, ты избавил меня от большой заботы». Гнев Яирома вскипел неожиданно и бурно. «Так вот, если я не просил тебя об этом, зачем ты это сделал?» «Позволь объяснить. Объясни мне только одно. Хотя это ясно даже идиоту. Тебе невероятно жаль меня». «Это не жалость, это дружба. Быть друзьями гораздо труднее, чем врагами. Ты ведь умный и образованный человек. Так объясни мне эту загадку. Я живу, как ты, одеваюсь, как ты, рассуждаю, как ты, и все же между нами пропасть. Почему? Разве дело в том, где мы родились? Или в цвете наших волос? Если можешь, объясни мне, откуда этот невидимый и невыносимый расизм. Извини, но мне не приходит в голову другое слово». Яиром перевел дыхание и упрямо продолжал. «Что касается твоей лиги, то разве ты не знаешь, что тот, кто и в самом деле обижен, предпочитает оставаться в одиночестве? Хотя бы для того, чтобы спокойно готовить месть?» Джакомо постарался не выдать своего волнения. «Ты невероятно заблуждаешься, Яиром. Я и прежде не раз говорил тебе, нельзя поднимать любую проблему до вселенского уровня», — холодно произнес он. «Вчера вечером я просто хотел сделать то, чего ты желал про себя. Я никого не прошу об этом. Если нужно, я сам скажу обо всем. Внятно и четко. Да просто из любопытства. Можно узнать. Почему меня не приняли?» Джакомо тут же отверг мысль поведать невероятную историю с белыми шарами, которые превратились в черные, и наоборот. Он предпочел ограничиться пожатием плеч. Тайное голосование не требует никакой мотивации, человек остается наедине со своей совестью. «Значит, не подошел». Они умолкли и обратились, наконец, к чаю и кофе, которые так и стыли в чашках. Потом Яиром произнес: «В эти дни у меня была возможность поразмышлять о многом. Мы вместе были в Америке и приобрели там мучительный опыт, который, наверное, изменил нас. Я это чувствую, думаю, ты тоже. Может быть, мы в итоге повзрослели, но наши отношения перестали быть прежними. Не знаю, пожалуй, я все еще верю в нашу дружбу, но сейчас прошу тебя об одном. Давай больше не будем встречаться. Разве что случайно». Сам того не заметив, Джакомо невольно привстал. «Ты в самом деле этого хочешь?» Яиром закрыл глаза и кивнул.